Глава 54. Эрика. Суббота, утро. На небе вздулись тяжелые серые облака, готовые взорваться. Я собрала все нужное для крабовых котлеток, любимого блюда Кристин, которым я сегодня буду всех угощать. Ну а пока я сижу на заднем крылечке и пью кофе. Передо мной роскошная ваза орхидей от Уэса Девона. Энни болтает по телефону со своим другом Рори. Но вот слышится шум подъезжающей машины, и я вскакиваю со стула. «Да, приехали Кейт и Макс». Сбегаю с крыльца и огибаю дом. Сестра выпрыгивает из автомобиля, мы несемся друг другу навстречу, обнимаемся и целуемся. «Привет, сестренка! Вы только поглядите на нее, Рик! Длинные волосы тебе очень идут! Ты выглядишь здоровее и моложе! До меня тебе далеко, конечно, зато ты стала похожа на себя прежнюю!» Хлопнув ее по плечу, я переключаю внимание на высокого молодого блондина с небрежно растрепанной шевелюрой. Одной рукой он обнимает Кейт, а другую протягивает мне. «Привет, Рики, я Макс. Приятно познакомиться». «Мне действительно приятно. Если он сделает мою сестру счастливой, я тоже буду счастлива. А если разобьет ей сердце, я незамедлительно явлюсь с 12 двойными рулонами туалетной бумаги». Вдруг у меня за спиной снова хлопает дверца машины. Я оборачиваюсь и вижу отца. «Папа!» — кричу я и прижимаю руку к рту. «Ты приехал!» «Я подумал, Кристин была бы не против, если бы дед заявился на ее поминки». «Она бы обрадовалась», — говорю я с улыбкой и, покачав головой, привлекаю к себе его неподатливое тело. «Я тоже рада». Следующим приезжает Брайан. Он привез с собой подругу, тихую блондинку с милой улыбкой. Год назад я бы разозлилась. У нас ведь семейное мероприятие. Но мое представление о том, что такое семья, изменилось. Теперь я понимаю. Каждый ищет утешение там, где может найти. Брайан в обществе женщин, отец в компании своих субботних собутыльников. А я в последние 2 года была погружена в работу, вместо того, чтобы проводить время с семьей и друзьями, учиться прощать и жить с легким сердцем. Дождь не начинается, ждет, когда мы закончим нашу церемонию. Встав в кружок на берегу, мы семеро делимся воспоминаниями о моей дочке. Рассказываем нелепые истории, вроде того случая с байдаркой. Кристин чуть не заплыла прямо в водоворот, чтобы получше его разглядеть. Мы смеемся, и она словно бы оживает. «Я по-прежнему не люблю говорить, что сестра умерла», — признается Энни. «Мне больше нравится представлять себе, будто сейчас 2 часа ночи, и она, сонная, но довольная, укладывается в постель после вечеринки, которая длилась почти 20 лет. Я смеюсь сквозь слезы, и любовь к дочерям переполняет мое сердце. Мы бросаем горстки праха в воду залива. Когда наступает очередь моего отца, ветер подхватывает пепел и сдувает обратно на него. «Я весь в Кристин», — шутит папа. «Да, думаю я, каждый из нас может так сказать. Кристин с нами навсегда». В заключении церемонии Брайан произносит короткую молитву, желает покоя ей и всем нам, просит, чтобы когда-нибудь мы встретились. Потом мы запускаем воздушных змеев, к хвостам которых привязаны маленькие послания для нашей девочки. Каждый написал Кристин что-то свое. Глядя, как 7 ярких пятен взмывают в небо, я впервые позволяю себе поверить, моя дочь там, где ей хорошо. Начинает накрапывать. Брайан подходит, чтобы попрощаться. «Оставайтесь на ужин», — говорю я ему и его спутнице. «Да нет, нам правда пора ехать, но за приглашение большое спасибо». Промокая глаза, я иду под дождем к дому и вдруг замечаю, что рядом отец. Нет, он не заключает меня в нежное объятие. Он просто бросает мне свою куртку. «Спасибо». Говорю я, накрываю голову. Наши ноги в унисон шуршат по мокрой траве. Где-то над заливом гремит гром. Не верится, что прошел целый год и что я все это пережила. Твоя мама бы тобой гордилась». Сейчас он оказался как никогда близок к тому, чтобы сказать: «Я тобой горжусь». Слезы наворачиваются мне на глаза. Я не смотрю на отца, хочу избавить его от неловкости. А может быть, себя, не знаю. «Без твоих цитат я бы не справилась», — говорю я дрогнувшим голосом. «Те письма меня спасли, дали мне силу». «Чепуха», — отвечает он. «Сила была у тебя всегда». Именно это сказала девочке Дороти добрая волшебница Глинда. Я просовываю руку под его локоть. На секунду он деревенеет, но потом расслабляется и похлопывает мои пальцы своей грубой лапой. «Ты молодчина!» «Почему же я не щелкнула каблучками раньше, много лет назад?» Уже почти 6. В кухне пахнет крабовыми котлетками и чесночными хлебцами. Мы с Кейт и Молли, потягивая вино, заканчиваем готовить ужин. Остались последние штрихи. Отодвинув в сторону соус ремулад, я проверяю, не пришло ли на телефон какое-нибудь сообщение, и говорю: «Его, наверное, можно уже не ждать. Давайте садиться за стол». «Расслабься», — отвечает Кейт. «Человек едет из Висконсина, а 6 еще нет». Мой желудок завязывается в узел. Из окна видно, как мой отец, Джона и Сэмми кидают камешки в воду залива. А Энни где? Зря я разрешила ему приехать сегодня. Это не... Раздается звонок в дверь. У меня внутри все переворачивается. Кейт сжимает мою руку. «Иди». Заправив прядь волос за ухо, я направляюсь к двери. Но в этот момент в кухню врывается Энни с большим пакетом в руках. «Срочная доставка», — объявляет она, расчищая место на столе. «Это тебе». «Мне? А где Джон?» «Понятия не имею». Входят дети в сопровождении моего отца. «Ой, что это?» — спрашивает Сэмми. Сбившись в кучу вокруг меня, все смотрят, как я разрезаю скотч и раскрываю коробку. Увидев, что внутри, ахаю. Коричневый мужской пиджак. Сердце колотится. Вдруг я чувствую чью-то руку у себя на плече и слышу: «Здравствуй, Эрика». Тот самый голос. Я оборачиваюсь и в первую секунду не верю собственным глазам. Но передо мной он. Берет пиджак и надевает. Пиджак оказывается ему впору. «Боже мой!» — шепчу я. «Ты приехал!» Кейт смеется, отец басовито усмехается, щелкает вспышка фотоаппарата. Оглянувшись, я вижу сияющее лицо Энни. «Это ты все устроила?» Она кивает. «Мы все участвовали, даже Джон Слоун нам подыграл». Слезы застилают мне глаза. Том раскидывает руки, я шагаю к нему, и он сжимает меня сильно-сильно. «Эрика, мне так тебя не хватало!» Я опускаю веки, позволяя слезам свободно бежать по лицу. «Эй!» — говорит маленькая девочка, стоящая возле Тома. «А как же я?» Я смотрю на пухлощёкую рожицу в розовых очках и без переднего зуба. «Олив, я так рада с тобой познакомиться, лапочка!» «Вообще-то я думала, что будет ужин!» Том стонет, остальные смеются. «А как же!» — отвечаю я. «Прошу всех к столу!» Начинаю обносить гостей крабовыми котлетками, но то и дело поднимаю глаза на Тома. Хочется удостовериться, что он действительно здесь. Дойдя до Энни, я целую ее в макушку и шепотом говорю: «Спасибо». Разлив по бокалам вино, папа занимает место во главе стола. Я сажусь рядом с Томом. Вскоре кухня наполняется бодрым гулом, звенит посуда, голоса заглушают друг друга. Я наслаждаюсь этим моментом, стараясь навсегда запечатлеть его в памяти. 14 месяцев назад я была уверена, что мой мир рухнул. На самом деле, он не погиб окончательно, но его резко и жестоко перевернули, после чего я уже никогда не буду прежней. В минуты веселья, такие как это, я тоскую по Кристин. Она должна была бы сидеть здесь, с нами, видеть укрепление старых и зарождение новых отношений, разделять нашу радость. Смахиваю слезинку. Том сжимает мою руку под столом. оглядываю лица тех, кто окружает меня. Лица любимых и любящих. Сестры отца, Энни, Тома и Олив, Молли с Джоном и Сэмми. Они заставляют меня еще раз вспомнить мамины слова, которые были со мной на протяжении всего пути. «Никогда не путай важное со значительным». На другом конце стола Олив испытывает терпение моей дочки. «Ха-ха, мне положили 2 шарика мороженого, а тебе всего 1». Энни качает головой. «Где же ваши манеры, юная леди? И вообще, не болтай, не хватало еще подавиться печеньем». Вместо последней фразы я слышу. «Не хватало того, что имеет значение». Да, до сих пор мне этого действительно не хватало.